Глава 5. Полномочному министру, тайному советнику графу Ивану Гавриловичу Головкину при его миссии отнюдь нужен был не секретарь, а канцелярист. Видимо, Коробов в Москве напутал с должностями, неточно поняв просьбу приказ графа. Таким он стал в Гааге, в Москве звучало бы как переписчик, должность Тредяковскому весьма знакомая. В Голландии же, в маленькой русской колонии, да и в быстро перенимающем заморские нововведения Петербурге, обыденная облекалась в наисовременные одежды. Василия такое неожиданное обстоятельство нисколько не задело. О, он согласился бы с любой работой, лишь бы она задержала его в крепком двухэтажном особняке с множеством комнат, пышным, но крохотным садиком, спрятавшимся за стенами посольской резиденции от каменной, нетерпящей зелени улицы Герграк. Дом на улице Герграх имел свое название. Здесь принято было давать домам имена собственные, как будто они живые. Дом прозывался Благовест. Кроме семьи сиятельного графа, в нем обитали личный секретарь министра Гейцельман, выкрест из малороссийских евреев, знающий, кажется, все живые языки Европы, иеромонах Иероним Колпецкий, вот уже полгода состоящий при устроенной возле дома небольшой православной церкви, тоскующий на чужбине от вынужденного безделья и иноязычного окружения, набравшийся в путешествиях с хозяином чинности Валеншамбр, иначе лично графов крепостной слуга, повар-немец, вывезенный еще из Берлина, портер-лакей, возглавляющий троих сотоварищей, лишенных в соответствии с рангом трескучего словца, открывающего титулы командира, и девка-судомойка для кухни. Кроме перечисленных, на верхнем этаже, где и Ваське отвели каморку, жили ученики, для архитектуры предназначенные Борис Ларионов, Андриан Неплюев, Иван Мичурин и для садов и оранжерейной науки Филипп Пермяков. То, что поселили его рядом с учениками, как бы уравнивало нового канцеляриста с ними в звании. Кормили молодых людей за общим столом в кухне вместе со свободной от обязанностей прислугой. Секретарь и священник вкушали с господского стола, но не гнушались обществом живописцев, как нарекли проживающих на втором этаже, присоединив к ним заодно и Тредяковского. Отец Иероним обрадовался встрече. Узнав о Васькином побеге, он не стал ругать, трезво рассудив, что прошлого не воротишь. Видеть же ежедневно близкого человека здесь, в порубежье, было приятно, все ж скрашивало одиночество. Колпецкий скучал по своему хору, по размеренной простой жизни за иконоспасской школы, а еще больше по родной Киево-Могилянской академии, откуда, только подчинившись настоятельному приказу ректора, отправился в тяготящую его дальнюю Одиссею. Тредяковский умолил отца Иеронима хранить от москвичей в тайне его пребывания в Гааге. И добрый священник клятвенно пообещался молчать. Так неожиданно, легко и просто наладились их прежние отношения. И в дальнейшем иеромонах никогда не напоминал Василию о содеянном. Он даже дал прочитать Аргениду, Гейцельману и живописцам, что значительно подняло престиж вновь прибывшего и без того радушно принятого в маленькую дружную семью русской колонии. Вечера здесь было заведено коротать в графской библиотеке. Беседовали, как водится, на самые невероятные темы, от возможности выращивания в России тюльпанов до обсуждения статьи «Меркюр Талант», самого распространенного в Гааге французского журнала. Вообще, большинство книжных новинок имело обыкновение сперва появляться на свет в свободной Голландии, так что столица Нидерландских штатов находилась на передовой литературной и политической борьбы того времени. Комментировал новости обычно Гейцельман, снабжая журнальные толки о королевских дворах Европы своими часто сбывающимися предсказаниями. Живописцы, правда, зачастую уходили прогуляться, и тогда они оставались втроем. И Василий выслушивал рассуждения секретаря, впрочем, с удовольствием. Тот умел рассказывать интересно и завлекательно. Отец Иероним не в счет, он больше молчал, и под конец вечера обычно засыпал, пригревшись в глубоких креслах библиотеки. За всеми домашними делами следил неугомонный Гейцельман. Он же приносил Василию листы для переписки. Граф диктовал Тредяковскому с голоса крайне редко. Любил четкость, сам набрасывал черновики. До секретной корреспонденции его пока не допускали. На то годился только проверенный секретарь. Переписка посему занимала немного времени. Он редко засиживался за столом до ночи. Обыкновенно рано поутру, пока господин тайный советник еще спал, Василий успевал перебелить своим убористым почерком имеющиеся документы. Граф требовал, чтобы было поменьше завитушек, так любимых российскими писцами. чтобы буквы выглядели округло и легко прочитывались. Большинство официальных бумаг велось на французском и английском. Иван Гаврилович был еще и поверенным в делах Великой Британии. И основной ввоз тянул все тот же Гейцельман. Василий поражался его работоспособности. Понимая, что за умением предугадывать исторические события стоит доскональное знание ситуации, большой опыт и глубокий ум, он относился к своему начальнику с повышенным уважением, что откровенно льстило падкому на похвалу всегда остающемуся в тени талантливому подручному русского дипломата. Гейцельман же, как выяснилось, оказался большим поклонником изящной словесности. Обоюдный интерес друг к другу сблизил их. Однажды, проникшись доверительной интонацией, Василий открылся, рассказав про конфузный случай с Бидло, и испросил совета. «Не волнуйся, мой дорогой, Бидло сам больше нуждается в помощи, нежели ты думаешь. Твой отзыв его не интересует вовсе, ему необходимы деньги на издание». «О, да, гер-профессор, оказывается, лавкач. Впрочем, охмурить молодого человека не составляет большого труда. Издатели тоже своего рода дипломаты, поверь мне». Он ухмыльнулся, но пообещал при случае доложить графу о Лебрюновых записках. История эта натолкнула посольского секретаря на мысль выучить Тредиаковского французскому. Юноша был способен к языкам, и задуманное предприятие могло бы весьма упростить собственные его хлопоты. А вскоре он присоветовал господину министру дать деньги на обучение. Как вельможа просвещенный, Иван Гаврилович ценил образование и, как к тому же человек современный, верил в разум. И умел извлекать из его советов пользу. Он легко внял доводом Гейцельмана и, одобрив желание нового канцеляриста, позволил оплатить уроки живущей поблизости вдовы мадам Катрин из государственной казны.